Этот крик, скорее даже не крик, а дикий РВ, заставил королеву демонов очень сильно напрячься. В этом крике было отчетливо слышно ненависть и предвкушение битвы. Как только он издал этот дикий РВ, он мгновенно набросился на врага и сделал то, чего королева демонов никак от малыша не ожидала. Он вцепился в шею апостола своей челюстью, а затем резким движением вырвал кусок плоти и выплюнул его. Затем он, воспользовавшись секундным замешательством апостола, схватил ее за горло и отбросил назад. В эту секунду Алинара заметила изменение малыша, а именно его глаз. Склера была фактически цвета крови, а белки почернели, выражение лица выражало нестерпимую ненависть. Более того, она чувствовала исходящую от него жажду убийства и крови, и это ни в какое сравнение не шло с тем, что она чувствовала, когда он бился с апостолом очищения. Он словно желал пролить чью-то кровь, утолить свою жажду. Затем он выставил свою руку, и в ту же секунду в ней начала скапливаться энергия алого цвета. Через несколько секунд в руке малыша оказался меч, что пылал потусторонним пламенем. Рукоять была заостренной, а также угловатой. Рукоять имела в области соединения меча, а именно по краям, изогнутые шипы, а посередине находился символ. Он напоминал подобие искашной шестиконечной звезды, сделанную из прямых линий, верхние углы которых были изогнуты в разные направления, а именно вправо и влево. Нижние углы были соединены одной единственной прямой линией. В центре этой звезды был едва видный сколющийся череп медного отлива, в то время как сам символ был цвета крови. Размеры этого меча тоже удивляли. По длине он был чуть ли не с рост малыша, и судя по тому, как он его держал, меч был одноручным, хотя он казался двуручным. От самого меча тоже исходило чувство опасности. Смотря на этот клинок, королева демонов испытывала страх на инстинктивном уровне. Вся ее сущность кричала об опасности, источником которого стоял прямо перед ней. Она чувствовала, что если попытается вступить в битву против апостола, то может попасть под удар малыша, который сейчас не контролировал себя, хотя для королевы казалось, что он себя не просто не мог контролировать, а скорее даже был чем-то одержим. Сейчас мы с Риманом дрались с этой сущностью внутри тушки апостола, и черт подери, этот тварь никак не угомонится. Больше всего тумаков в нашей перепалке получаем мы с Риманом. Таларусу и Рубрикантам тоже достаться, но не так сильно, как нам. Уже который раз эта тварь мне и Риману связь с варпом рушит, последнего понемногу шатать уже начинает, а я вообще из последних сил на ногах еле держусь. Из носа у меня вообще вся кровь из-за перегрузок, которые мой мозг постоянно испытывает из обрыва в связи с варпом. Уже в глаза начинает все плыть. За время этой битвы я, кстати, кое-что заметил. Эта сущность приоритетно атакует лишь меня и Аримана. Таларуса и Големов она тупо игнорирует и лишь иногда отбивается. Около 10 минут мы уже так дермся, но несмотря на это, эта тварь смогла достаточно сильно ослабить Аримана, а меня схватить и припечатать сначала к стене, а затем эта тварь врезала менее так сильно, что я своей тушкой пробил насквозь сначала потолок, а потом, подпрыгнув ко мне, отправила меня в пол-то через кучу стен. Не знаю точно, сколько из я протаранил, считать не успевал, но было видно, что дофига. Но вс-таки через некоторое время я остановился и потом вырубился. Через некоторое время я мигом и увидел эту сущность, что собиралась убить меня. Уже через несколько секунд эта тварь хотела пронзить меня кинжалом. Но затем время замедлилось, и меня начали пропитывать из ниоткуда взявшиеся эмоции и мысли. Я начал испытывать предвкушение битвы и гнев, а мое зрение начало наливаться кровь. В голове же у меня стал слышен шепот, пропитанный гневом и при этом похожий на рык. Кровь, ярость, убить, разрубить, расчленить, разорвать. С каждым этим словом я стал терять контроль над телом. Уничтожить, распотрошить, сразить, победить, пролить. Кровь, кровь, кровь, кровь богу крови, черепа трону черепов, Закхарна. И мое сознание пропиталось немыслимой яростью и желанием битвы. Сейчас малыш, а точнее то, что им овладело, просто стоял на месте и в предвкушении наблюдал за своим врагом. Сущность внутри апостола тоже наблюдала за своим врагом. Затем малыш, перехватив поудобнее меч, мгновенно сорвался с места и начала быстро сокращать дистанцию. Апостол тоже сорвалась со своего места и тоже начала приближаться к своему врагу. Когда они оказались напротив друг друга, то скрестили свои орудия. Первый удар был за малышем, а апостол защищалась. Он нанес удар сверху, который должен был рассечь ей голову, но та заблокировала удар своими кинжалами. Однако, несмотря на блок, Сам удар был очень сильным и заставил апостола согнуться на одно колено. Апостол, естественно, пыталась сместить клинок, но малаш не давал этого сделать, он очень крепко держал ее на месте, но потом он перестал принимать какие-либо действия. Алинаре показалось это странным, однако через минуту ответ нашелся быстро. Под действием температуры меча малаша, кинжалы апостола начали нагреваться. Как оказывается, он ждал, когда кинжалы нагреются до определенной температуры и начнут плавиться, что и начало происходить. Когда кинжалы нагрелись, то по ним начали стекать раскаленные сгустки стали, тем самым показывая, что оружие начало плавиться. Где-то через 10 секунд оружие Малаша моментально перерубило кинжалы апостола. Та, в свою очередь, увидев это, попыталась уйти в бок, дабы избежать удара, уклониться полностью ей не удалось. Когда клинок Малаша настиг свою жертву, то та лишилась своей руки, по самое плечо. От нанесения этой раны апостол стиснула зубы от боли, на месте оторванной руки были следы от прожарки плоти. Однако не это удивило королеву демонов. Отсеченная рука не восстановилась, хотя по факту должна была. Апостола же такое ранение не остановило, и она снова попыталась на него напасть. Разогнавшись, она побежала прямо на него со сломанным кинжалом в руке. Добежав до малыша, она начала с ним биться, но тот постоянно защищался, либо блокируя удары, либо уклоняясь от них. Для Алинары казалось, будто он не воспринимал всерьез своего врага. И вот спустя несколько минут этой битвы, малышу надоело, как апостол, имея лишь одну руку, пытается его ранить. Одним резким движением, он отсек апостолу ногу, отчего та теряет равновесие и падает на пол, уперевшись единственной оставшейся рукой об пол. Затем малыш начал обходить ее по кругу. Славная битва. Его нынешние искашенные, похожий на рыб голос заставил королеву демонов вжаться в себя. Жаль, что такая короткая. Апостол, естественно, попыталась на него напасть. Она резко развернулась и попыталась нанести удар, но тот перехватил ей руку. «Все еще сопротивляешься?» Видя на лице апостола следы боли, он лишь хмыкнул. «Что ж, теперь тебе нечем будет сопротивляться». После этих слов он наступил ногой на тело, придавив ее к земле, а затем резким движением отсекает ей мечем. После этого он хватает апостола за горло и поднимает ее тело над собой. «Однако должен признать, развеселить ты меня смогла, твой череп будет идеальным подношением для Кхарна». После чего он насквозь пронзает тело апостола своим мечем в области сердца, после чего тело в его руке перестало подавать признаки жизни, а затем он вынул меч и бросил труп на пол, а затем он подставил меч к горлу, примеряя, как ему отрезать голову, после чего он замахнулся для удара. Кровь богу крови. В следующую секунду он наносит удар, отсекая голову. Черепа, трону черепов. В следующую секунду голова апостола покатилась отдельно от тела. Королева демонов, видя ВС это, было в настоящем шоке, что был перемешан со страхом. Она прекрасно осознала, что сейчас перед ней стоял не малаш, а нечто совсем иное, нечто, что зовется демоном варпа. Малаш никогда бы не стал поклоняться богу хаоса из его мира, восхвалять его. Затем он медленно перевел свой взгляд с отсеченной головы на королеву демонов. От одного только взгляда ей стало по-настоящему страшно, кровожадная улыбка, взгляд налитых кровью глаз. Видя ВС это, она испытывала страх, настолько сильный страх, что она не могла даже двигаться. «Ты боишься, я чувствую это». Алинара не могла ответить, она хотела возразить, но страх, что она испытывала, не позволял ей связать слова между собой. Легче даже сказать, что страх забил ей горло. Лишь единственные два слова, и то через силу, она смогла выдавить из себя. «Кто ты?» Сущность, что овладела им, дала ответ на вопрос сразу же. «Я Хакэнтэш, кровавый клинок». Примечание к части. Изначально я хотел сделать так, чтобы ГГ просто терял контроль, но потом передумал и добавил такого перса, и сразу предупреждаю, это не тот перс, которого я ранее обещал добавить, но тот, кого я добавлю, появится не скоро, но он будет и спойлер. Он будет иметь немало важное место в сюжете. Поединок двух кхарнатов. Примечание к части. Вам, надеюсь, понравится. Сейчас Алинара просто молча сидела на коленях, не в силах унять страх перед существом, что стояло перед, взяв при этом контроль над телом малыша. Из-за страха, что она испытывала по отношению к этой твари, что назвала себя Хакэнтэшем, тот наблюдал за ней и в один момент начал говорить. «Ты довольно интересное существо, как и тот, кто назвал себя малышем. Занятно даже видеть, как он говорит то, во что верит, а именно то, что он человек, хотя на деле им он не является и никогда не был им изначально. Для меня считалось бы настоящим позором, узнай я, что моей сущностью завладел обычный человек. Последняя часть фразы королева демонов запомнила, она хотела узнать, что это существо имело в виду и почему Малаш не сказал, что он не был изначально человеком. Однако страх, что всячески пыталась подавить, не давал ей и вопроса задать. Однако ответ дала сама сущность внутри его тела. Ты, наверное, задашься вопросом, почему он не сказал? Здесь все просто. Он и сам не знал, что не является человеком. Она не знала, можно ли этому существу верить. Ведь, как она знала от слов Малаша, все сущности варпа очень коварны. С чего мне тебе верить? Ты сама можешь у него об этом спросить, если, конечно, ты выживешь. Хочешь меня убить? Алинара в этот раз, она хоть и с большим трудом, но смогла преодолеть страх. Если ты считаешь, что мне есть дело до слабаков, то ты ошибаешься. Мне совершенно наплевать на них, до той поры, пока они сами не бросят мне вызов. Алинара была немного удивлена, услышав такое от сущности варпа. Однако бдительность она не теряла и в любой момент пыталась бы найти способ отступить. Она, конечно, не боится сражаться с сильными врагами, но она сейчас истощена. Хотя, обладая она всеми своими нынешними силами, она бы не смогла одержать верх в битве с этой тварью. Силы были слишком неравны. В подтверждение этому было то, как он играючи убил апостола гнева. Хотя Малаш прикладывал просто чудовищные усилия, чтобы убить апостола. Затем она услышала быстро приближающиеся шаги. Посмотрев в сторону, она увидела того, кого уж точно не ожидала. Там стоял Тарн, один из демонов варпа, что появился здесь вместе с Малашем и другими тремя демонами. ВСЖМО чуть меня не обманула. Хакенташ перевел свой взгляд на гостя и улыбнулся. Кого же я вижу? Неужто меня почтил своим присутствием сам Тарн, жаждущий резни? Наслышан о тебе. Я о тебе тоже наслышан, Хакенташ, кровавый клинок. Хаем, это что-то новое. Обычно ты, при попытке начать с тобой беседу, нападаешь без промедлений. Где вся та ярость, что в тебе постоянно копится? Не твое дело. Что ж, тогда будет очень интересно узнать, как ты докатился до такого. Ты был одним из кровопускателей, как и я, что постоянно несли смерть и разрушение врагам, но ты теперь живший среди смертных, потакая их прихотям. В отличие от тебя, я обрел то, что не дал Кхорн, а именно души, что и изменило меня. Поначалу я тоже не хотел принимать то, что мне придется отказаться от своей прежней сущности, ради мирских желаний, но время мне начало показывать, для чего они есть. Без них смертные не были бы собой, каждый из них становится иной личностью благодаря им, теми, кем они хотят быть и ради чего живут, чего не я, ни уж тем более ты не сможем понять. И ради жалкой души, ради того, чтобы существовать среди этих слабаков, ты решил предать Кхорна, предать нас. Можно и так сказать, но словами мы ничего не решим. После Тарн снял шлем, явив свое лицо, оно было слегка вытянутым, покрытое шрамами от разных режущих оружий, глаза были красными, волосы отсутствовали полностью. Я Тарн, жаждущий резни, вызываю тебя на битву. Хаем, неожиданно. Что ж, тогда я, Хакенташ, кровавый клинок, принимаю твой вызов. После чего Тарн отбросил топоры и воссоздал такой же меч, что был и у его оппонента, однако было отличие, на рукояти отсутствовала метка Кхорна. Прежде чем начнем, у меня есть условия для битвы. Ты точно поменялся, раньше ты не ставил условий, говори. Условия будут такими: нашей задачей будет не убить друг друга, а всего лишь ранить три раза. Если выиграю я, то ты возвращаешь контроль над телом Малашу, а если выиграю я, то я заберу твой череп и продемонстрирую своим сородичам в качестве демонстрации того, что бывает с предателями. Так и быть. Затем они оба встали в боевую стойку и через несколько секунд оба сорвались со своих мест, побежав друг на друга. Сократив дистанцию между собой, они скрестили свои мечи, а затем начали наносить удары с последующими блоками и уклонениями. Оба старались не уступать друг другу, было отчетливо видно, что бились они на равных. В один момент Тарн заблокировал удар, а затем он ударил своей ногой по колену противника, тем самым заставив его слегка потерять баланс. Это позволило ему сделать резкий толчок, оттолкнув своего оппонента назад, а затем он нанес первый диагональный удар, оставив на доспехах царапину, пусть и не было видно, но вместе с повреждением брони, Тарн нанес первую рану. Отпрыгнув назад, Хакенташ посмотрел на ранение от клинка. Хаем, а ты изменился, Тарн. Раньше ты бездумно бросался в бой, а теперь я смотрю, научился тактике. Бытие среди смертных научило меня этому. Это видно, но не думай, что нанеся одну рану, ты победил. Хакенташ моментально бросился в атаку на Тарна. Приблизившись к нему, он начал наносить шквал из ударов. Тот старался их блокировать, или вообще от них уворачиваться, однако спустя пару десяток ударов, он допустил удар, и по его правой щеке прошлось лезвие пылающего клинка, оставляя на его правой щеке царапину. Тарн стиснул зубы от жжения на месте ранения, будь это рана от обычного клинка, он бы ее проигнорировал, однако рана была нанесена раскаленным клинком, температура которого заставляла кровь жертвы чуть ли не вскипать при контакте. Тарн, несмотря на свою выдержку, еще не свыкся со своей собственной плотью, а она очень сильно отличалась от псевдоплоти из варпа. В особенности реакцию на телесные повреждения, Тарн, получив полноценную плоть, снизил свой болевой порог, отчего он стал куда более чувствителен к боли, чем прежде. Однако, несмотря на это, он продолжал биться, просто наплевав на боль. Подумаешь, боль стала куда сильнее, чем прежде, это не повод не сражаться. Для Тарна боль не была преградой для битв, особенно когда дело касалось битвы за жизнь его товарища, хоть и ему не очень пристало стоять рядом с Митарой, Заралом и Келарусом, а также Малышем, но он начал их терпеть, хотя раньше при первом удобном случае попытался бы порвать их в лоскуты, как и все остальные кровопускатели. Однако прямо сейчас он дрался за жизнь своего друга, хотя он пока слабо понимал значение этого слова. Проигнорировав боль, он побежал на своего врага и начал заносить свой клинок для нового удара. Хакентаж быстро заблокировал удар, несущийся сверху, но тут же получил кулаком в поддых, отчего он слегка согнулся, что позволило Тарну нанести удар по левому плечу, прожигая доспехи и оставляя рану. Тот, естественно, быстро отреагировал на этот удар и, подгадав момент, он сделал резкий выпад. Тот попытался уйти в сторону от удара, но меч зацепил бок, прожигая доспехи и оставляя рану на его теле. Алинара, естественно, наблюдала за этой битвой, вернее даже сказать дуэлью. Она сейчас медленно восстанавливала свои силы для последующей битвы против Хакентоша, если Тарн с ним не справится. Поначалу она хотела вмешаться, как только она смогла хоть немного, но преодолеть свой страх, но Тарн вызвал его на честный поединок с условиями. Он знал о таком понятии, как дуэль, и она посчитала, что вмешиваться в ней было бы оскорблением для такого сильного врага, как Хакентаж, по этой причине она и не вмешивалась. Наблюдая за битвой, она удивлялась, насколько сильны эти сущности варпа, ибо Тарн, несмотря на то, что он имел физическую форму из плоти и крови, отлично сражался против своего сородича, что занял тело Малыша. Их силы были равны, и каждый из них старался не уступать своему сопернику. Ей казалось, будто для этих существ битва и желание пролить чью-то кровь – это единственный смысл их существования. Пусть она и слышала от Малыша, что они живут только битвами и убийствами, но она думала, что те просто желали подобного, как обычные маньяки, но теперь она видела, что это не просто желание, это сама природа демонов Тхарна. Недаром Тхарна, одного из божеств хаоса, величают богом крови и войны. Демоны, что сражались сейчас друг с другом, как раз являются олицетворением подобного, даже их оружие это показывало. И вот сейчас Тарн и Хакентаж снова сцепились друг с другом, каждый из них старался нанести последнюю рану, дабы одержать вверх. Естественно, Хакентаж старался в этот раз бить в основание шеи, дабы одновременно и нанести рану и отсечь ему голову. Тарн, естественно, блокировал эти удары, он не хотел отдавать победу своему врагу, как и свою жизнь. Около минут они наносили удары друг другу, пока Хакентаж не сделал осечку. После того, как тот отбил удар, то занес меч над собой, дабы нанести удар сверху, но Тарн воспользовался тем, чего у него изначально не было, хитростью. Он намеренно подставился под удар, для того чтобы Хакентаж думал, что у него получится взять победу, вот только ВС пошло не так, как хотелось последнему. Когда меч был практически около лица Тарна, то в последнюю секунду он бросился прямо под ноги и своим мечем рассек ему правую ногу в области голени. Тем самым он одержал верх в этом поединке. Сам же Хакентаж от ранения упал на колени и посмотрел на Тарна. «Будь ты проклят, я одержал победу, возвращая тело Малышу». «Ша-ша-ша», зашипев от осознания поражения, высказал свои последние слова. «В следующий раз я одержу вверх», после чего он ударил кулаком по груди, если он еще наступит, после чего глаза начали возвращаться к привычным оттенкам, а меч, что находился в руке, начал терять свою форму и развоплощаться, превращаясь в пылающие потоки энергии, похожие на горящие угли, после чего тело расслабилось и упало полностью на пол. «Господин Тарн, все ли ваши сородичи такие?» Обратив на его источник, Он повернул голову в сторону королевы демонов, что медленно и с опаской подходило к ним. «Да, однако есть и те, кто во много раз опаснее нас. Вот как, хотите, удивлю вас кое-чем? После увиденного я сомневаюсь, что удивлюсь еще чему-то. Хаем, все кровопускатели, в том числе и я, лишь рядовые солдаты Кхарна». Вот сейчас королева демонов широко раскрыла глаза от удивления. «Что ж, признаю, ты меня удивил». После чего они обратили внимание на то, что малыш начал в себя приходить. «Прямо сейчас я пытался открыть глаза. Стоило мне это сделать, как у меня резко голова затрещала. Первое, что я смог заметить, это то, что передо мной стоит королева демонов. Но и не только она, передо мной стоял и Тарн. Я начал попытки подняться на ноги, но по всему телу прошлась боль, в особенности, груди, левом плече и правой ноге. Помимо боли я еще и слабость испытывал, отчего и встать не мог. Малаш, это ты? Да, Тарн, а кто же еще? Черт, весь тело ноет. Тарн, помоги его перевернуть». Тот кивнул, и затем они перевернули меня на спину. Первое, на что я обратил внимание, так это на Тарна, а точнее на его свежие раны, а именно рассеченную щеку и поврежденный бок. Сам он был без шлема, который сейчас был у него на поясе. «Тарн, это кто тебя, апостол что ли?» «Нет, ты». «В смысле я? Потом расскажу. Интересно, что происходило со мной, пока я был в отключке, ибо последним, что я помню, это то, как мои глаза неизвестным мне образом налились кровью». После чего королева демонов наклонилась передо мной и начала своей рукой, что светилось зеленым свечением, водить по груди, отчего я начал испытывать облегчение. Через несколько секунд она перешла на мое плечо, а потом и на мою ногу. Когда мне стало легче, я попытался встать на ноги, что далось мне не сразу. «Ты идти сможешь?» «Да, ваше высочество, хоть в голове немного штормит, но идти смогу». «Хорошо, как только здесь мы закончим с битвой, мы должны поговорить на серьезную тему с тобой». «Понял». Сейчас Акаэлис, находясь в своем измерении, старался всячески подавить боль и проклинал Азека Римана за сделанное, ибо сделал то, чего она никак не ожидал. Помимо того, как он отрезал ей связь с одним из ее апостолов, он использовал эту связь для того, чтобы пропитать ее сущность чистой энергией варпа. Она бы попыталась бы использовать, если бы не одно, а Риман неизвестным ей способом смог использовать эту энергию в качестве яда, от которого она старалась избавиться, хоть этого яда и было мало, но боль, которую она испытывала, была едва терпимой. Благо ей сейчас удалось избавиться от яда, пусть и пока что не до конца. Однако сейчас ее интересовало совсем другое, а именно как был убит апостол, а точнее вышедший из-под контроля ковчег души, что должен был восстановить душу ее апостола. В момент предсмертной битвы, что против ковчега, бился не малаш, а сущность, что была внутри него. Акаэлиса удивилась, ощутив эту сущность. Эта сущность была разумной, но сама ее суть была связана с желанием вести постоянную битву и желать пролить в битве чужую кровь. Удивление заключалось в том, что эта сущность была соткана не из энергии астрала, а из энергии варпа. Невооруженным взглядом было видно, что для ее воплощения были использованы отрицательные эмоции и мысли, по типу ненависти или желания убить врага. Однако была также и информация, которую она узнала. Эта сущность поклонялась некоему Кхарну, богу крови и битв, что был одним из так называемых богов хаоса. Неизвестно почему, но когда она произносила его имя, она чувствовала небольшое напряжение на инстинктивном уровне. Хотя она думала, что это ее воображение, ибо если другие боги и существуют, то она их, если захочет, уничтожит. Уж не знаю, что это за боги, однако они такие же ничтожества, как и нелюди, и если я их встречу, то заставлю встать на колени, как и того, кого зовут императором человечества. Примечание к части. Со следующих глав я начну периодически выставлять интерлюдии, для разнообразия, после битвы за крепость. Примечание к части. Надеюсь, вам понравится. После того, как мы одержали верх в битве за крепость в каньоне Лайдер, мы направились обратно в Делар. Когда мы вернулись в цитадель, то меня, можно сказать, подвергли допросу, от которого по большей части я офигивал и был отчего. Начнем с того, что сущности из астрала убил не я, а тварь варпа с именем Хакэнташ, что каким-то образом оказалась в моем теле. Причем здесь была какая-то странность. Эта тварь появилась во мне словно из ниоткуда, ведь если бы эта тварь пыталась попасть в материальный мир через меня из варпа, то я бы это быстро почувствовал. Но это ни в какое сравнение не шло по сравнению со второй новостью, когда я узнал, что моя душа вообще ничего с человеческой сутью не имеет. То мой мозг ч. П. показал мне синий экран смерти с ошибками, ибо я очень хорошо помню свою прошлую жизнь и я точно помню, что был человеком, никем более. Тут, естественно, я попросил позвать сюда Аримана и библиариев, дабы разобраться в этом. Правда, проводить эти проверки мы собрались в лаборатории Калдена. Прямо сейчас мы все находились там и ждали Аримана, я же, естественно, сидел, вернее даже сказать прикован к специальному стулу, облепленный оберегами и символами, которые должны были сдерживать тварь внутри меня, библиарии ставили их на меня под надзор главного библиария. Около 5 минут мы ждали Аримана и библиариев, хоть во мне и сидел обычный кровопускатель, да и сам Ариман будет эту процедуру проверки проводить, но пусть они будут, мало ли что. Когда он пришел с билиариями, то подошел ко мне. Надеюсь, ты ничего не утаивал о себе? Нет, Ариман, я вообще до этих событий ничего не знал о том, что я не человек, но я сколько ни пытался вспомнить, ничего у себя подозрительного в воспоминаниях не замечал. Я вижу, ты не лжешь и ничего не утаиваешь, но возможно память о том, что ты не являлся человеком, у тебя запечатана. Возможно. А вот здесь, кстати, интересно, а что если воспоминания у меня и вправду запечатаны? Вижу, у тебя появились сомнения касательно себя. Когда узнаше, что и ты все это время вовсе не был человеком, конечно, они появятся. Что ж, тогда открой свой разум мне. Я, естественно, не стал сопротивляться и позволил Ариману проникнуть в мой разум. Как только это произошло, я ощутил давление в своем черепе. Не очень приятное чувство, должен сказать, и где-то спустя несколько секунд это давление исчезло. Как странно, запечатанных воспоминаний нет, но суть твоей души не является человеческой, да и про свою жизнь ты хоть и говорил коротко, но говорил исключительно правду. Ясно, а что там с сущностью варпа? Здесь для тебя выясни однозначно, неизвестная сила каким-то образом смогла заглушить волю кровопускателя и подавить его суть, тем самым позволив твоей душе занять нематериальное тело. Фактически твоя душа — это паразит, что взял под свой контроль нематериальную псевдоплоть. При этом источником этой неизвестной силы является твоя душа. Вот сейчас уже интересно получается, это что же, я что-то вроде паразита, который подчинил сущность Кхарната? Мда, такое я точно не ожидал услышать. А почему сущность пробудилась сейчас, раз уж она была подавлена? Причиной пробуждения послужило постоянные приступы, обрыва связи с варпом, во время битвы с апостолом гнева. Разрыв связи с имматериумом отражался отрицательно не только на тебе, но и на сущности варпа. Эти случаи стали катализатором для пробуждения твари внутри тебя. Логично. А ведь в словах Римана логика точно есть, ибо когда эта сущность из астрала отсекала меня от варпа, то эффект от разрыва связи с варпом демон внутри меня не мог не почувствовать. А можно эту тварь из меня вытащить? С этим будет проблема. В чем она заключается? Будь ты обычным одержимым или демонхостом, проблем бы не было, однако энергия твоей души сделала так, чтобы сам кровопускатель стал зеркальным отражением твоей души. Практически твоя душа полностью слилась с сущностью Кхарната, и вы постоянно битесь друг с другом за право контроля над телом. Сейчас доминирующим над контролем являешься ты. Разделить вас можно только одним известным мне способом, а именно разделить твою душу на части, изъять сущность из осколков, а затем собрать твою душу. Однако проблема в том, что твоя душа сама по себе имеет нечеловеческую природу, отчего подобное сделать становится во много раз сложнее. Более того, сам ритуал, несмотря на стабильный варп, очень опасен и имеет 80% вероятность летального исхода. Ритуал, который не подразумевает летальный исход, был известен лишь моему примарху и Дзинчу. Говорю сразу, Келарусу тоже ничего не известно про ритуал. Вот так новости. Это получается, мне придется душу рвать на части, чтобы от твари избавиться. Не хоть убейте, не подпишусь на это, ибо я знаю, что это просто пиздец как адски больно. Темные Эльдары тому пример. Меня аж передрнуло от такой мысли, что Ариман со мной такое сделает, а я пожить еще хочу. А есть способ как-нибудь отрезать тварь от контроля над моим телом, а то я еще пожить хочу? Я могу создать оберег, который отрежет этого Кхарната от тела и не позволит ему взять контроль. Ну, это куда лучше, чем ритуал. Тогда этим и займусь. После Ариман перевел свой взгляд на Калдена. Магистр Калден, мне нужно с вами на эту тему поговорить. Давайте выйдем. Хорошо. После они вышли, а рядом со мной остались генерал-капитан и королева демонов. Ты уж прости, что тебя вот так вот держать снова приходится, и прости за сомнения в тебе. Просто когда я узнал от той твари, что внутри тебя, что ты не человек, у меня появились зачатки сомнений. Понимаю, у меня самого сейчас каша в голове, касательно такого сюрприза. Подумать только, в это время я жил среди людей, а на деле не был человеком. Мда и прости, за цепи, а также ритуальные круги, что были сделаны Киалурусом по моей просьбе. Ничего против я не имею, мера предосторожности и сдерживания, на случай если этот кровопускатель попытается мной овладеть, здесь вы правильно сделали. Понимаю. Кстати, а почему ты так напрягся, когда Риман сказал про ритуал разделения твоей души на части, чтобы вытащить эту тварь из тебя, он что, болезненный? Господин Айзидарн, болезненный еще мягко сказано, это просто адски больно, представьте, что вам в 1000 раз занизили болевой порог, повысив при этом чувствительность с помощью наркотиков, а затем вас сразу начали рубить на части и при этом вы чувствуете. Лицо генерал-капитана сразу исказилось в болезненной гримасе. Представили, да, более чем, ух, БРР, аж самому не по себе стало. Вот-вот, и вот такие вот ощущения ты будешь испытывать, когда твою душу на части рвут. Даже я, да что там я, даже закалмный Астартес такое не перетерпит. Соглашусь. После он приложил руку к подбородку и о чем-то думал, а затем посмотрел на королеву. Ваше высочество, для меня есть поручение? Пока нет. Тогда позвольте отклониться. Хорошо, если что-то будет нужно, я тебя вызову. После он поклонился и вышел из лаборатории, а королева со стражей остались пока что здесь. Мда, с твоим появлением, появляются и новые сюрпризы. Соглашусь. Скажи, а ты сам себя как чувствуешь? Ты эту тварь внутри себя не ощущаешь? Нет, пока нет. Это хорошо, а то мне того зрелища хватило. Кстати, а что там Тарн делал? Он же вообще был в другой части крепости. Он ощутил присутствие этой твари и придя вызвал эту сущность на дуэль. Мда, не очень приятно ощущать ранение на своем теле. Спасибо ему, что дуэль была не на смерть. У меня за ним должка, за то, что он мне шкуру спас. Если встретите, передайте ему это. Хорошо, пока не забыл. Касательно колодца знаний, у меня есть информация, хотя не знаю, точна ли она. Говори, когда я прочил память одного из психически нездоровых алхимиков в крепости, в воспоминаниях я обратил внимание на имя одной личности, я бы проигнорировал, но этой личности было известно местоположение колодца. Как зовут этого человека? Адриан Ланнер, это его имя. После приложила свою руку к подбородку, видимо размышляя, не слышала НМ. Может попросить Калдена, чтобы он узнал у своего связанного в Империи, кто это? Ты прав, как только он освободится, сразу попрошу его об этом. А что касается помощи королевству Аронил, когда туда направимся? Пока это неизвестно, более того, неизвестна и причина их гражданской войны. Известно, что она вется сейчас между нынешним королем, Агантерном Рибалиусом, родным братом ныне покойного Дизера Рибалиуса и родным сыном Дизера, Артуром Рибалиусом. Хм, ясно, а теории насчет их гражданки имеются? Да, скорее всего это битва за трон, который сын короля пытается забрать себе. Хм, ясно. Между тем, меня больше удивил рассказ Римана, о том, как вы бились с апостолом гнева. Я подумать не могла, что так называемый конструкт личности, благодаря которым они могут свои души восстановить, являлись сущностью из астрала. Тут я с вами соглашусь, я про это тоже не знал, пока Риман мне это не сказал. Кстати, а почему ты, Экиаларус, не распознали сущность? Ты ладно мало опыта в этом имеешь, но он же был всезнающим повелителем перемен, а также ты говорил, что все слуги Дзинча ценят знания, так почему? Здесь причина возможна в том, что Киаларус тогда был запечатан в артефакте и его возможности были ограничены, отчего он не смог сразу распознать в конструкте сущность. Даже Риман не сразу понял, лишь когда он оборвал связь между апостолом и Акаэлис, он смог распознать сущность, более того сама энергия астрала чужда была для повелителя перемен. Хм, логично. Что касается того кровопускателя, то у меня появились сомнения касательно того, что они здесь не появятся. Ты про богов хаоса? Раньше я считал, что они не попадут сюда, но с появлением Римана, у меня появились зачатки сомнений. Я очень надеюсь, что они не появятся тут. Я тоже, ибо если это произойдет, то битва с Акаэлис нам покажется цветочками, по сравнению с вторжением сил хаоса. Вы видели, что из себя представляет кровопускатель, а это на секундочку лишь рядовой солдат, а не элита. Да и я очень надеюсь, что этого не случится. Понимаю. Мне нужно идти, дела не ждут. Хорошо, кстати, а вы можете кого-нибудь сюда прислать, а то одному, тут находится в изоляции, сами знаете, не очень приятно. Хорошо, я кого-нибудь попрошу об этом. Понял. После королева демонов развернулась и вместе со стражей вышла из лаборатории. Выйдя из лаборатории, она направилась сначала в свои покои, дабы собрать мысли в порядок. Оказавшись внутри своих покоев, она начала обдумывать произошедшее в крепости, которую смогли вернуть в лоно королевства. Ее постоянно беспокоило событие, что произошло с ней там, а именно встречать сущность демона Варпа. Та тварь, что овладела тогда Малышем, она до сих пор с напряжением и страхом вспоминала взгляд кровопускателя. В нем она видела ненасытную и неисчерпаемую жажду крови и битв, а также очень сильное желание кого-нибудь убить. Она до сих пор старается не вспоминать то, что эта тварь сделала с апостолом. Это была даже не битва, а избиение. Она была наслышана о том, что Малаш и Азикариман с трудом могли с апостолом гнева биться. Некоторые говорили, что Малаш чуть ли не из кожи вон лез, чтобы хоть какой-то вред ей причинить, в то время как тварь, овладевшая его телом, справилась за считанные минуты, порубив апостола на части своим пылающим мечем. Будь это существо высшим демоном, то не удивилась бы этому, однако тварь, с которой билась апостол гнева, была обычным рядовым солдатом. Такое понятие было для нее жутким, ибо если такой обычный солдат мог выйти победителем из битвы с сильнейшим апостолом, то ей даже страшно представить, на что способны высшие представители этих существ. Также ее напрягала и вероятность появления слуг хаоса здесь. Даже Малаш не уверен, что они не появятся в их мире. Ведь если это произойдет, то битва с Акаэлис покажется лишь цветочками, по сравнению со вторжением хаоса, и здесь даже не Малаш, ни Азикариман с его библиариями ничего не смогут сделать. От размышлений я отвлек голос одного из стражников. «Моя королева, к вам хочет зайти советница Диана Харат. Мне ее впустить?» «Дейлтар, впусти». После дверь открылась и внезашла я, подруга и сестра в одном лице. «Приветствую вас, Эм. Не нужно этого, Диана, мы не чужие друг другу. Ау, прости, привычка, никак не избавлюсь. Как ты себя чувствуешь, Али? Физически я в порядке, но есть вещи, которые меня беспокоят. Я слышала, что что-то с Малышем произошло, вот и хотела, что там случилось, и судя по тебе, ничего хорошего». «Мягко еще сказано, Диана, мягко сказано. Так что там случилось, в общем?» 15 минут спустя. Какой ужас. Диана просто прикрыла рот рукой от шокирующего рассказа королевы. Внутри Малыша в это время находилась тварь из Варпа, что и убила апостола гнева? Да. А можно как-нибудь эту тварь изъять из его тела? Нет, ритуал конечно есть, но он болезненный и рисковый, Малаш может просто его не пережить. Хотя обычно ритуалы по изгнанию не опасны, но Малаш особый случай. Ясно, а почему Малаш не рассказал, что он вообще не человек? У него была на это причина. Нет, Малаш сам про это не знал. Ты бы видела выражение его лица, когда ему про это я сказала, такого удивления я еще не видела. Может, он просто этого не помнит или ему память переписали. Нет, Азикариман сегодня как раз проверял его воспоминания, а на этом деле он, как говорится, дракона съел и ничего подозрительного не обнаружил. Напомню, он больше 10 000, хотя возможно и больше, учитывая то, что в варпе время работает иначе. Мда, неожиданно такое узнать. Если честно, Диана, то я боюсь. Ты боишься? Да, я боюсь, что это напасть, что зов Тся хаосом, затронет и наш мир. Так а с чего ты вдруг такое жуткое предположение строишь? Ты ведь сама говорила, что по словам Малыша, они не смогут попасть в наш мир. Так оно и было, но даже у него появились зачатки, а появляться они у него начали, когда появился Ариман со своими солдатами. Вот как, но поверь, мы ведь не сдадимся без боя. Даже если и не сдадимся им, мы все равно проиграем. Даже Малаш и Ариман не смогут помочь, силы слишком неравны. Но ведь Тарн смог одолеть эту тварь, что внутри Малаш, и заставить вернуть ему тело. Это произошло потому, что Тарн вызвал Хакэнташа на дуэль с условиями: не будь этого, то Малаш мог бы и не вернуть тело под контроль вообще. Хакэнташ – это имя сущности? Да, его полное имя Хакэнташ – кровавый клинок. И учитывая то, что эта тварь погубила апостола на фарш, оно оправдывает свое имя. Можешь показать мне, что тогда случилось? Хорошо. После чего она выставила руку, затем глаза королевы демонов и советницы засветились голубым цветом. Они около минуты так сидели, и через минуту их глаза прекратили сиять. На лице советницы выступил шок вперемешку со страхом. Боже, Алинара, теперь я понимаю причину твоего страха, поверить не могу, что такие твари способны вообще существовать, и это еще не ВС. Несколько дней я попросила Малыша показать мне его встречу с богами Хаоса и Императором. Ты видела его воспоминания, да и поверь, я чувствовала то же, что и он сам, когда просматривала его память. Он их опасался не просто так, его тогда сковал страх и невозможность. Он бы погиб, не спаси его слуги императора. Что касается самого правителя Империума, то я его узрела и должна сказать, его образ, как и образ губительных сил Варпа, отпечатался прямо в моей памяти. А как он выглядел примерно? Представь себе человека, мужчину с кожей бронзового отлива, голубыми глазами, с длинными до плеч черными волосами, одетого в украшенные доспехи цвета золота. За спиной у него спадал алый плащ, на поясе, в ножнах покоился меч. Сам этот человек был огромного роста, примерно 5 метров в высоту. Диана же широко раскрыла глаза от удивления, ей с трудом но удалось представить этого человека. Необычное описание, это верно, но я сказала лишь то, что сама видела. Это так, но касательно Хаоса, что если тот, кто сейчас находится внутри Малыша, это высшие демоны? Нет, это был не высший демон, а кровопускатель. Они являются лишь рядовыми солдатами на службе Укхарна. Диана, услышав это, широко раскрыла глаза от шока снова. Подожди, ты хочешь сказать, что апостола гнева, одного из двух сильнейших апостолов Акаэлис, смог убить обычный рядовой солдат Кхарна? Да, ужас, если апостола может порубить на части обычный рядовой солдат Кхарна, то, боюсь представить, на что способна верхушка, и это только слуги Кхарна, которым нравится вступать в ближний бой и участвовать в битвах, а помимо них еще существуют слуги Нургла, что терпеливо выжидают, когда их план начнет действовать, или слуги Дзимча, что постоянно плетут различные интриги, или же слуги Слааниш, что пойдут на все аморальные действия, лишь бы получить из этого выгоду и наслаждение. Ужас, это просто по-настоящему ужасно. Это так, я тебя прекрасно поняла, Алинара. Ладно, давай уйдем от этой темы, а то мне уже не по себе. Ты права, лучше и правда уйти от этой темы. Скажи, это правда, что ты собираешься вступить в гражданскую войну в королевстве Аронил? Да, но когда точно я туда отправлюсь и чью сторону стоит занять, я пока не знаю, мало информации. Понятно, это еще не ВС, Малыш передал мне очень важную информацию, правда, надежна ли она, ибо получена из ненадежного. А что за информация? Имя одной личности, Адриан Ланнер, ему известно местоположение колодца знаний. Вот как, это хорошо. Не спеши, Малыш и сам не уверен, точна ли эта информация, но если это так, то у нас будет возможность получить в свои руки знания древних и попытаться с помощью них найти способ уничтожить Акаэлис. Ты права. Между тем, сестра, я в последнее время себя странно ощущаю. А что не так? Это связано с Малышем. Каждый раз, когда я смотрю на него, то мое сердце начинает биться куда во много раз сильнее. Неужто к тебе вернулось чувство влюбленности? Ты в него влюбилась? Возможно, но я не хочу, чтобы эти чувства меня посещали. Никак не можешь забыть про Эндера. Алинара промолчала и ничего не ответила, ей лицо приняло печальное выражение лица, ибо подобное ей не очень хотелось вспоминать. Прости, Али, я не хотела этого напоминать. Ничего, я знаю, он давно умер, но мне все равно больно это вспоминать. Сестра, нельзя вечно жить прошлым, надо смотреть в будущее. Ты права. Ладно, я, пожалуй, пойду. Дела ждут, надо повторно проверить отчеты о запасах и материалах. Хорошо. После Диана вышла из покоев королевы, а Алинара осталась наедине со своими мыслями о прошлом. Затем она подошла к окну, за которым было видно небо, покрытое тучами, и шаил дождь. Говоришь, нельзя вечно жить прошлым, а надо смотреть в будущее, это правильные слова, сестра. Затем она ощутила, что по ее щеке что-то стекает, что-то горячее, приложив к щеке руку и затем посмотрела на источник этого чувства, кое оказалась слеза, с ее глаз шли и слезы печали, но прошлое постоянно будет напоминать о себе. Сейчас Акаэлис, находясь в своем измерении, размышляла над одной картиной, на которой был изображен фрагмент из воспоминания Римана, который она смогла, когда тот оборвал ей связь с ковчегом. В этом фрагменте она видела, как огромное количество солдат в сине-золотой броне шли в бой. Их вейль-гигант трехметрового роста, с красной кожей и алыми волосами, единственный глаз у этого гиганта отсутствовал, одет в массивный доспех, которые были украшены огромными бивнями каких-то животных. Было очевидно, что тот, кто их вейль, был их полководцем. Она не знала, что с этим человеком сделали, что он так выглядит, но видела в нем то, что он вел людей против кого-то. Как бы она ни старалась, ей не удалось понять, кто это, но ей было дано узнать лишь его имя. «Магнус, кто же ты? Вряд ли обычный человек, но это не так важно. Важно узнать, кому ты служишь, как и Ариман. Жаль, что это единственный фрагмент, что у меня есть. Примечание к части. Как вам интриги? Интерлюдия. Тарн, часть 1. Примечание к части. Вот моя первая интерлюдия. Пошло огромное количество времени с тех пор, как он оказался в этом мире. Прямо сейчас Тарн Шаэль по дороге к ближайшей таверне, где хотел просто выпить какой-нибудь напиток. Он ощущал в себе неполноценность и утомленность. Казалось бы, ничего необычного, каждый в себе такое испытывает после тяжелого рабочего дня или же в неудачные или печальные дни. Однако в случае с Тарном, ВС обстоит иначе, уже несколько месяцев он находится в этом мире, а ВС началось с того момента, как Малаш нашел его на мире с именем Некромунда, будучи запечатанным в цепном мече. Запечатать себя в мече он решил добровольно, дабы найти одного из смертных и направить его на службу к Харну. Когда он и Малаш встретились, то тот не ожидал увидеть вместо человека сущность варпа, отдалённо напоминающую кровопускателя, но при этом имеющую человеческую душу. Тот, естественно, хотел тогда подчинить его своей воле, ибо в то время он следовал тому, что сильный подчиняется слабым, ибо варп, как и Кхорн, не терпит слабаков. Вот только Малаш был тогда не один, с ним были и артефакты других богов, в особенности, такого он ненавидел больше всего, как и его повелитель, Сланишитка. Он на дух не переносил присутствие этих гедонистов, он не раз с ними пересекался в варпе, и каждый раз ВС заканчивалась бойня, из которой он выходил победителем, несмотря на свою неуправляемость. Все время, пока он, Митара, Зел, Келарус и Малаш находились на Некромунде, у него были приступы ярости и бешенства, как выразился, до той поры, пока Малаш случайно не установил ментальную связь с Анафимой, после которого они сразу решили ретироваться в варп, дабы покинуть планету. С того момента, как они попали в варп, ВС пошло не так, как хотел Малаш. Хозяин Бзинчита, перехватив их в варпе, притащил их прямо в свою вотчину. Тот хотел, чтобы Малаш ему служил, но последний дал ему жесткий отказ, к удивлению Тарна, за что чуть не лишился жизни. Малаш был тогда на волосок от смерти, если бы туда не пришел хозяин Нурглитов, а также хозяин Сланишитов и его повелитель. Все они хотели, чтобы он служил им, даже Кхорн обратил на него свой взор. Однако всем он дал отказ, за что и обратил на себя их гнев. После чего боги захотели уничтожить его, однако на этом моменте началась загвоздка, начался спор, который начал Сланиш. Бог гедонизма хотел помучить Малаш перед смертью, остальные же хотели его быстрой смерти. Затем появились слуги Анафимы, которые, несмотря на сопротивление богов, смогли его утащить к своему хозяину. Когда Малаш оказался у его ног, то Анафима подавил как Тарна, так и других слуг хаоса. Затем же тот, используя неизвестную энергию, отправил их в другой мир. Когда он пришел в себя, то оказался в неизвестном месте, а именно лаборатория. Он хотел в ярости запустить в действие свою оболочку, которым являлся цепной меч, но Келарус заглушил его силой и пытался подавить его ярость. Спустя огромное количество времени, которое он профейл в этом мире, в боях, когда он не мог сам кого-то убить, и им пользовался Малаш, или же когда он смог покинуть оболочку, он начал замечать в себе изменения. Первое, что он сразу заметил, так это то, что он обрел душу, что его, конечно, тогда и озадачило. Он, конечно, хотел избавиться от души, дабы стать прежним, даже просил об этом Келаруса, но тот отказал и объяснил даже причину отказа, а именно, что душа теперь является основой его сути и тесно с ним связана. Если она будет уничтожена, то он сам умрет. С того момента он не сразу заметил странность. Он выслушал Келаруса, хотя раньше он бы просто попытался бы зарубить его на месте, пусть это бы и стоило ему жизни. На этом странности не окончились. За время, проведенное в этом мире, он начал меняться, стал становиться куда терпеливее, более спокойным, менее вспыльчивым. Его ВС меньше переставала волновать жажда проливать чужую кровь, хотя битвы ему и продолжали нравиться. В бою он переставал чувствовать удовольствие от убийств и больше старался идти в бой, используя разные уловки и маневры, а не тупо бежать на врага с топорами наперевес. Также он заметил, что жестокие убийства, которые он совершал с врагами, не давали удовлетворения, а несколько раз он почувствовал то, чего раньше не испытывал, а именно отвращение. Его, постоянно наблюдая за местными смертными, постоянно посещали разные мысли, в особенности касательно его происхождения. А имеет ли наше существование, без души, смысл? Такой вопрос часто начал посещать его голову. Раньше он бы не стал над этим задумываться. Однако, теперь он зациклился на этом вопросе. Зайдя в таверну, он подошел к данному столу, дабы взять крепкое пиво и выпить, хоть он и его впервые пробует. За стойкой стоял демон, который удивленно смотрел на своего посетителя. «Зэ, здравствуйте!» «Приветствую!» «Извините, можете снять шлем, а то у нас не принято так рассаживать!» «Ау, прости!» Тарн снял шлем, предварительно оглядевшись, увидев озадаченные лица местных, что смотрели на него. Сняв шлем, он повесил на пояс. «Ох, я слышал о вас, вы ведь тот самый Тарн, что прибыл вместе с господином Малышем?» «Да, я в вашем мире оказался вместе с ним». «Понимаю, ну так что хотите взять?» «Можно пиво, да покрепче». «Ау, хорошо, подождите». После он отдал от стойки подошель к бочке с пивом, с присоединенным краном, и начал наливать в кружку пенную жидкость. Через пару минут он вернулся к Тарну. «Вот, сколько с меня?» С помощью Келаруса он знал о таком понятии, как деньги. Так что он собирался нормально расплатиться деньгами, а не как обычно черепами. «С вас, уважаемый, я не возьму денег, вам бесплатно». «Спасибо». После он взял кружку и сел за ближайший стол. Он поднес стакан ко рту и немного попробовал, вкус ему понравился. Необычный вкус. Пусть Тарн знает вкус местной пищи, которую он начал постоянно потреблять для поддержки жизни своего нового тела, но пиво он пробует впервые. Однако, несмотря на это, он знает о такой вещи, как воздействие алкоголя. Келарус ему и об этом поведал, а потому он не станет пить больше одной кружки в день, хотя вкус местной пищи тоже стоит для него упоминания. Затем он ощутил, что на него кто-то смотрит. Посмотрев на источник, он увидел вампиршу с длинными черными волосами, алыми глазами, слегка вытянутым лицом. Одета она была в легкий боевой доспех, защищающий плечи, колени, руки и локти. За спиной не были видны крылья, как у летучих мышей. Эта девушка удивленно смотрела на Тарна и начала подходить к нему. Тарну казалось, будто он ее где-то видел. «Здравствуйте, господин Тарн, мы знакомы, вы, видно, позабыли, но мы пересекались раньше, когда шли на захват рудника, несколько недель назад». Тарн начал вспоминать это событие, и тут он вспомнил, где он мог ее видеть. Это было тогда, он порубил на фарш около 20 имперцев, которые окружили его и пытались его схватить или вообще убить. Вот только имперцы не учли, что перед ними был настоящий зверь, для кого битвы — это суть существования. Он помнил, какая реакция была у группы, что пришла к нему на помощь. Среди них и была та девушка. Он лишь мог улыбнуться их реакции, а именно отвалившиеся челюсти, выпученные глаза. Удивляться им было отчего. Не каждый день увидишь зрелище, когда один единственный воин сидит верхом на небольшой горке из трупов и чистит свое оружие от крови и ошметков. «Я вспомнил, вы относились к группе, что решила пойти ко мне на помощь». «Да, мы тогда знатно с ребятами удивились. Не каждый день увидишь, как один единственный воин может порубить на части 20 солдат». «Понимаю. Полагаю, мне стоит представиться. Меня зовут Мириал». «Что ж, Мириал, меня ты знаешь». «Хорошо, господин Тарн, я могу кое-что у вас попросить». «Что именно?» «Вы не будете против, если вступите к нам в отряд? Все-таки, ваша помощь там неоценима. Но учтите, у нас там есть порядки, которые нужно соблюдать. Я вас, конечно, не заставляю, если откажетесь, ваше право». Тарн задумался, неизвестно почему, но он посчитал эту идею, но хочет ее обдумать. «У меня есть время на обдумывание вопроса?» «Да, естественно». «Хорошо, тогда через 2-3 дня, примерно, встретимся здесь, я дам ответ». «Хорошо, тогда буду ждать ответа». После встала со стола и ушла. Сам же Тарн остался в своих размышлениях. Однако, посмотрев в сторону уходящей девушку, у него что-то щелкнуло в сердце. Приложив руку к своей груди, он задал себя вопрос: что это за чувство? Выбор стороны королевства Аронил. Примечание к части. Вот вам еще глава. Прошло 5 дней с того момента, как я смог спокойно выйти из лаборатории. Ариман и его библиарий создали амулет в виде символа Кхарна с начертанными на него рунами, что не были свойственны символике кровавого бога. Эти символы были необходимы, дабы зафиксировать эту сущность и изолировать ее от моего тела и разума, до той поры, пока не будет найден способ безопасно изъять её из меня. Амулет этот я спокойно носил на шее, и многим может показаться, что это просто украшение, но на деле не так. Прямо сейчас я шаэль к королеве, поскольку, благодаря помощи шпионов Калден, который, как оказывается, помимо того, что магистром магии, так и еще он, оказывается, имеет должность главы теней, это организация, созданная специально для шпионажа. Когда я про это узнал, то удивился. Зайдя внутрь тронного зала, я увидел королеву демонов, а также Калдена и, что удивительно, Аримана. Те, сразу услышав звук дверей, обратили на меня внимание. «Я не опоздал, ваше высочество?» «Нет, ты как раз вовремя, малаш». «Хорошо». Я подошел к ним, и началась дискуссия. «Что ж, раз все пришли, то начнем». После она перевела свой взгляд на Калдена. «Магистр, вам удалось узнать причину их гражданской войны?» «Да, причина есть, и она заключается не только в битве за трон. Там есть еще одна причина. Она заключается в том, что нынешний правитель Агантерн хочет заключить союз с империей, в то время как Артур против этого. Примечательно еще и то, что и отец Артура, Дезир, тоже не шаил на контакт с империей, ему не очень нравилась политика имперцев. Сын решил пойти по стопам отца. Соглашусь, Риман. Тут я задумался, а чем присоединение к империи чревато для других государств? Кстати, а что происходит, когда то или иное государство присоединяется к империи? Королева сразу перевела на меня свой взгляд. По заключению договора о становлении того или иного государства частью империи, вступающее государство должно выполнить ряд условий договора. Первое – это оборвать все связи с государствами, которыми правят нелюдские расы. Второе – это изгнать представителей нелюдских рас и их семьи из страны. Третье – государство становится вассалом империи, а е правитель вступает в так называемых совет Маляр, где правитель имеет право голоса, обсуждения тех или иных вопросов во время совещаний с императором. Четвертое – государство, вступившее под покровительство империи, предоставляет самой империи дань в виде денег, а также солдат. Пятое – государство, вступившее под покровительство империи, должно будет передать в руки империи всю имеющуюся информацию о государстве, в том числе знания о магии и военном ремесле. И шестое – государство, вставшее под покровительство империи, полностью должно подчиняться приказам со стороны императора, а также она обязана принять веру церкви богини людей и отречься от других религий. У меня от такого заявления появилось чувство дежавю, будто здесь империум человечества строится, с разницей лишь в том, что император, когда строил свой империум, запрещал в своей государстве любые проявления различных религий, вместо этого он ввел понятие имперских истин, в которых говорилось, что человечество должно забыть о предрассудках и религии и заменить ее на атеизм, понимание технологии и науки. От такого понятия, что я сейчас услышал, я бровь в удивлении выгнул. «Ариман, тебе это часом не напоминает объединительные войны-великий крестовый поход?» «Соглашусь, метод объединения схожий, с разницей в том, что император использовал имперскую истину». «Имперскую истину? А что это?» «Видите ли, господин Калден, есть такое понятие, как атеизм. Это вера, хотя скорее даже не вера, а образ мышления, в котором человек посвящает себя изучению окружающего мира, науки, биологии, вс. Что связано с этим. При этом человек, ставший атеистом, подвергает сомнению существование божественных сущностей, а иногда даже и отвергает их существование, считая поклонение им всего лишь предрассудками и ложью. Калден и Алинара, сейчас на меня, с удивленным взглядом. Сразу видно, про это они не знали. Признаюсь, малаш, ты меня в этот раз удивил, я никогда еще не слышал про этот атеизм. Соглашусь, Калден, я сама про это впервые слышу. Ладно, опустим эту тему, ваше высочество, мы отвлеклись от вопросов. Ты прав, мы и вправду отвлеклись. Учитывая вышеперечисленные догмы касательно присоединения к империи, то почему на них до сих пор не напали, раз им давали отказ? Королевство Аронил было одно из крупных государств до существования империи, там активно изучается магия, а также это государство самодостаточное, оно имеет огромное количество рудников и плодородных земель, чтобы обеспечить себе ресурсами и пропитанием. Военная сила тоже на очень приличном уровне развита, даже наши нынешние силы превосходят. Очевидно, что они хотят взять это государство себе хитростью, в крайнем случае они пойдут войной. Лакомый кусочек пирога для империи и нас, простыми словами. Мда, такое государство нам точно в помощь нужно. Иначе, если это государство станет частью империи, Проблем у нас будет еще больше, пусть сейчас мы и отбили крепость, тем самым получив небольшое тактическое преимущество, но войска, которые пойдут на нас со стороны империи, имеют очень сильный численный перевес. Они, конечно, уступают нам качеством очень сильно, но нас могут задавить количеством, банально закидав мясом, да и надо еще учесть, что их богиня будет нам палки в кол составить, уж это точно будет. К тому же и забывать о том, что имперцы имеют при себе знания древних, что уже дато им жесткие бонусы, пусть пока еще и слабые.